День гнева. Первую смерть, положившую начало большой московской катастрофе, официально зарегистрировали в 2 пополудни. Конечно, все началось с гибели Мирам Абашевой, но, во-первых, к тому времени о ней помнили только люди, так или иначе связанные с расследованием. Во-вторых, законы медиарынка требуют, чтобы первая смерть случилась в первый день эпидемии. Так драматичнее. Ну а если быть совсем точным, до скрупулезности, то вычислить первую смерть в многомиллионном мегаполисе невозможно в принципе. Но все те же законы медиарынка гласили, что она необходима, что кто-то должен официально открыть счет жертвам. И выбор пал на коренного горожанина Йормурода Атаева, уважаемого владельца магазина текинских ковров на Ордынке. В 2 пополудни Йормурод пил чай с друзьями, вел приличный разговор, перебирая четки, но неожиданно вздрогнул, замолчал, глядя на свои руки. Затем попросил передать жене и детям, что он их очень любит. Во всяком случае, именно так говорили друзья. После чего стал медленно разваливаться на куски, демонстрируя окружающим все признаки классического разлома. Разумеется, поднялась суета. Кто-то стал звать врача, хотя его появление было сколь неотвратимым, столь и бессмысленным. Кто-то предлагал звонить в полицию, кто-то в биобезопасность. А независимый блогер Гарри Агды повел прямую трансляцию, взяв умирающего в кадр крупным планом, и благодаря этому уважаемый Йормурод вошел в историю. Ну а если быть на 100% точным, то в 2 пополудни никто еще не знал, что Йормурода назовут первой официальной жертвой большой московской катастрофы. В то мгновение еще не появилось само сочетание «большая московская катастрофа». И никто не представлял, что грядет. Все молча смотрели, как владелец лавки текинских ковров разламывается, а когда действо закончилось, кто-то сказал: «Йормурод не использовал столько генофлекса, чтобы проскочить барьер 66». «Откуда ты знаешь? Он сам говорил. Он мог врать. Зачем? Приличные люди стыдятся принимать много генофлекса». «Чего тут стыдиться?» — громко спросил невысокий брюнет с атлетической фигурой, которую он старательно подчеркивал облегающей одеждой. «Все сидят на генофлексе». Остальные мужчины, подкачанные красавцы с идеальными зубами, волосами и полным отсутствием морщин, помолчали, после чего дружно посмотрели на того, кто упомянул о стыде. На человека, который абсолютно не выделялся в толпе следящих за собой мужчин, лет 20-30. «Мы не любим об этом говорить», — стушевавшись, объяснил он свои слова. «А, ты об этом? Только об этом. Тогда ладно». И все вновь обратились к останкам Йормурода. Даже в таком большом городе, как Москва, смерти от разлома не происходили каждые 5 минут. Редкостью они, конечно, не были, всякий может заиграться. Но гибель Атаева должна была вызвать интерес только у его родственников, знакомых да уличных зевак. Но привлекла внимание тем, что из подъехавшего медицинского фургона вышли не просто врачи, готовые зафиксировать очередную смерть понятно от чего, а специалисты в защитных комбинезонах уровня АА, полностью запаянных, несмотря на жаркую погоду, и в респираторах самого высокого класса. Люди изумились. Однако выразить свое удивление или хоть как-то среагировать не успели, потому что еще через несколько секунд раздал следующий крик, полный ужаса и боли. Его издал подкачанный брюнет в облегающей одежде. Издал, увидев, как разламывается его левая рука. «Нет! У него разлом! Еще один! 2 подряд! Что происходит?» 20%! Взвизгнул несчастный. «У меня всего 20%! А в следующий миг рухнул на землю. Люди замерли в полнейшей растерянности. Камера блогера Гарри Агды заметалась между специалистами в комбинезонах и трупами, потому что 2 разлома рядом случались крайне редко, и кто-то за кадром громко спросил: «Это что, теперь заразно?» А оказавшийся рядом специалист машинально подтвердил: «Да». И вот тогда началась паника, а вместе с ней большая московская катастрофа. Никто ничего не понимает, а самое главное, отсутствуют какие-либо официальные объяснения. Пресс-служба биобезопасности распространила заявление, что проводится тщательное расследование происходящего, о результатах которого будет сообщено незамедлительно. Пока же гражданам рекомендуется не покидать квартиры. Паскаль переключил коммуникатор на другой новостной канал. Множественные смерти от разлома фиксируются во всех районах Москвы. Если верить свидетельствам очевидцев и видео, которые со страшным постоянством появляются в сети, число жертв необъяснимой эпидемии уже перевалило за 3000 человек. Помочь которым врачи не могли при всем желании, поскольку лекарства от разлома не существует. Бригадам скорой и неотложной помощи приказано в обязательном порядке использовать костюмы биологической защиты класса АА, из-за чего они становятся объектами агрессии. В настоящий момент зафиксировано уже 5 случаев нападения на сотрудников медицинских служб с целью завладения костюмами. Полиция напоминает, что данные преступления классифицируются как особо тяжкие. Следующий канал. Перестрелка у аптеки завершена. Полиция ведет поиск участников, однако он осложнен продолжающимися в районе волнениями. Напомним, что некоторое время назад группа агрессивно настроенных мужчин ворвалась в аптеку и потребовала лекарства от разлома. Аптекарь попытался объяснить, что такого не существует, что вызвало у нападавших дикую ярость. Они подожгли аптеку и принялись зверски избивать владельца, продолжая требовать несуществующие лекарства. Подоспевшим полицейским удалось спасти несчастного, однако затем сотрудникам правоохранительных органов пришлось отступить. Следующий канал. Огонь распространяется, поскольку толпа мешает машинам противопожарных служб подъехать к горящему зданию. Следующий канал. Патрулирующий город беспилотники переведены в режим бунт. Если управляющая нейросеть определит ваши действия как преступные, по вам будет нанесен удар электрошокером. Если этого окажется недостаточно, и вы продолжите совершать преступные действия, управляющая нейросеть получит право на применение боевого оружия. Внимание! Все патрулирующие город беспилотники... «Режим бунт», — пробормотал Паскаль. «Ожидаемое решение». И даже, наверное, немного запоздалое. Массовые и пока необъяснимые смерти от разлома повергли город в шок. Шок вызвал панику, а паника всегда приводит к агрессии. Первые вспышки уже происходят. Обезумевшие от страха люди требуют от фармацевтов и врачей того, чего не существует. Нападают на экипажи карет скорой помощи и отбиваются от пытающихся навести порядок полицейских. Если не проявить твердость, то вечером, или, что вероятнее, ночью, город накроет кровавый бунт. О себе Паскаль не беспокоился. Его биотерминал был надежно защищен, мог выдержать и налет грабителей, и штурм вооруженной толпы. Полицейские убежище фрикмейстера, конечно же, возьмут, но даже им придется повозиться. А погромщики точно пройдут мимо, чтобы отыскать жертву попроще. Осаду Паскаль тоже мог пересидеть, поскольку заранее позаботился о запасе еды и воды. Но теперь в его жизни появился человек, о котором он беспокоился намного сильнее, чем о себе. Человек, чьи здоровье и безопасность имели для Паскаля наивысший приоритет. «Джада!» «Паскаль, привет!» — радостно отозвалась девушка. «Как ты?» «Как ты?» — тут же спросил фрикмейстер. «Где ты?» «Я с отцом». «С вами все в порядке?» «Все в порядке, милый. Мы заперлись в квартире, которую снимаем, и никуда не выходим. Здесь безопасно». «Ты уверена?» «Да». Девушка постаралась, чтобы голос прозвучал очень твердо. «Безопасно? Насколько сейчас вообще может быть безопасно?» «Ты ни с кем не контактируешь?» «Нет, мы выполняем инструкции». Джада помолчала. «Ты знаешь, что происходит?» «Могу поделиться слухами, которыми обмениваются фрикмейстеры», — медленно ответил Паскаль. «И эти слухи мне не нравятся». «Говори», — попросила девушка. «Говорят, Москву накрыл поражающий генофлекс-вирус». «И он вызывает разлом?» «Да». Несколько мгновений Джада молчала, а затем очень тихо произнесла. «Но это означает...» что все жители планеты находятся под угрозой смерти. «Поэтому я и сказал, что слухи мне очень и очень не нравятся», — угрюмо ответил фрикмейстер. «У вас есть еда? Вода?» «Да, милый, все есть», — Джада улыбнулась. «Спасибо, что беспокоишься». «У меня хороший запас и надежное убежище. Если что, ты знаешь, где меня найти». Закончив разговор, Джада несколько секунд смотрела на погасший экран коммуникатора, сняла умные очки и перевела взгляд на отца. «Ты все слышал?» «Он уверен, что это вирус», — заметил Кармини. «Они оба уверены», — с нажимом произнесла Джада, напомнив о предыдущем разговоре с веселым Бобом. «По всей видимости, у них один источник информации». «Допустим», — согласился Габриэль, но согласился только для того, чтобы не спорить с дочерью. «Ты поедешь к Паскалю?» «Да». «Потому что веришь, что это он? Или потому что веришь, что это не он?» «Я поеду к Паскалю». Девушка дала понять, что решение не изменит. Тем не менее, Кармини попытался его оспорить и очень мягко попросил. «Давай ты никому не поедешь». «Будет лучше, если поеду». Его настойчивость не обидела Джаду, и говорить она продолжила очень ровным, спокойным тоном. «Почему?» «Только так мы сможем сохранить отношения». «Твои с ним?» «Нет, папа, мои с тобой». Теперь она смотрела ему в глаза. «Все настолько серьезно?» — угрюмо осведомился Габриэль. «Ты знаешь, что есть правила, которые я никогда не нарушу». Прежним, ровным настолько, что он казался механическим голосом, сказала Джада. «Но появились новые правила, которые я не хочу нарушать». «Откуда они взялись?» «Я их ввела». Она выдержала короткую паузу и, прежде чем изумленный Кармини ответил, продолжила. «Кроме того, в моем присутствии никто не наделает глупостей, и вероятность компромисса поднимается до 85%. «Всего до 80?» «В мое отсутствие вероятность компромисса составляет 11%. «При твоем отсутствии», — зачем-то поправил ее Габриэль. «Пусть так». Кармини погладил бороду, вздохнул и сдался. «Мы сделаем так, как ты хочешь, дочь». «Хочу», — Джада вновь помолчала. «И так разумно». Самое страшное — это полное непонимание происходящего. Смерть ходит вокруг. И не просто вокруг, она совсем рядом. Смерть забирает людей по одной лишь ей известным правилам. И это страшно. Смерть может настичь тебя где угодно — в квартире, на улице, в метро, мобиле или коптере. И это страшно. Тот, кого она забирает, переживает все симптомы разлома, кричит, умоляет о помощи, кричит от боли и снова умоляет перед тем, как замолчать навсегда. А люди затыкают уши и отворачиваются, и бегут прочь, и от криков, и от страха заразиться. Потому что никто не знает, как смерть делает выбор. Почему касается одних и проходит мимо других, где таится опасность? Непонимание. Первые два часа большой московской катастрофы — это полное непонимание происходящего и, как результат, паника. Люди бросились по домам, ведь когда не знаешь, что делать, нужно спрятаться, а прятаться лучше всего в знакомом месте. Некоторые из тех, кто поспешил домой, до квартир не добежали. Или не доехали. Другие умерли в домах, заперевшись на все замки. И потом, когда все закончилось, погребальные команды еще долго обходили дома и вскрывали квартиры в поисках мертвых тел. Но большинству удалось спастись. Они еще не знали, что по Москве гуляет вирус, только догадывались. Не знали, что новый штамм передается воздушно-капельным путем. Ничего не понимали, включали новостные каналы и смотрели репортажи вперемешку с трансляциями блогеров и обычных людей, смотрели видео, снятые из окон, или сами стояли у окон, высматривая на опустевших улицах тех, кто закричит, начнет молить о помощи, а потом упадет и останется неподвижным. Потому что лекарства от разлома не существует. Таких видео было очень много, и смотрели их не только москвичи, но и весь мир в ужасе. Смотрели, а потом машинально переводили взгляды на свои руки, пытаясь разглядеть следы приближающегося разлома. Никто ведь не знал, что происходит в Москве. А когда не знаешь, обязательно примеряешь происходящее на свой город. На себя. И лишь через 2 часа после смерти Йормурода Атаева все стало понятнее. И страшнее. Через 2 часа военные доложили о завершении формирования карантинного кольца, и в сети появилось обращение, подобного которому не было 30 лет, со времен пандемии САС. «Граждане, внимание! В Москве объявлен высший уровень биологической опасности. Выявлен штамм поражающего генофлекс-вируса, передающийся воздушно-капельным путем. В городе объявляется бессрочный карантин. С 16 часов сегодняшнего дня и вплоть до особого распоряжения вводится полный запрет на выезд из Москвы. Не пытайтесь покинуть город. Карантинные отряды будут открывать огонь на поражение. Доверяйте только официальным сообщениям. Выполняйте инструкции и приказы. Принимайте все рекомендуемые меры предосторожности. Оставайтесь в своих домах и квартирах, сведите к минимуму контакты с окружающими, используйте защитные маски или респираторы, не выходите из дома без крайней необходимости». Кравец убрал звук и посмотрел на Джереми Янга, директора Московского бюро департамента биологической безопасности. «Это серьезно?» «Абсолютно серьезно», — подтвердил Янг. «Такие меры принимаются при угрозе вируса, распространяемого воздушно-капельным путем», — заметила сидящая рядом с Кравицем Альбертина. «А ты говорил, что он передается только через кровь». «Первый штамм передавался исключительно через кровь. Теперь вирус мутировал». Янг выдержал паузу. «Или террористы запустили следующую версию». «Зачем в таком случае они показали первый штамм?» — не поняла Альбертина. — Привлечь наше внимание? — Глупость какая-то, — проворчал Кравец. — Поймаем того, кто все это устроил. Узнаем, — пообещал Янг. — А вы поймаете? — вопрос повис в воздухе. — Джереми, расскажи, что происходит, — попросила Альбертина, которая не хотела ни смущать, ни раздражать директора бюро. — В первую очередь меня интересует возможность покинуть город. — Нет. Качнул головой Янг. «Нет», — прищурился Кравец. «Что значит «нет»?» Он не понимал, как можно в данном случае услышать «нет», ведь речь шла о жизни и смерти. «У меня четкие инструкции», — твердо ответил директор бюро. «Только в случае крайней необходимости». «Инструкции на наш счет?» — уточнила Альбертина. «Они боятся». Объяснил Янг и так ответил на вопрос. «Они очень сильно испугались и никого не выпустят из Москвы. Во всяком случае, в ближайшее время». «Так вот почему я ни до кого не могу дозвониться», — Кравец выругался. «Уроды!» Янг оставил заявление владельца General Genetics без комментариев. «В таком случае давайте обсудим безопасность зоны B3», — предложила Альбертина. «Введен в действие план «Крепость», — тут же ответил Янг. «Охрана удвоена, все сотрудники зоны, включая моих людей и служащих корпорации, находятся здесь. Покидать территорию им запрещено». «А их семьи?» «Тоже здесь». «Тебе не плевать на их семьи?» — удивился Кравец. «Защищать своих детей они будут с большей яростью, чем нас с тобой», — улыбнулась Альбертина. Янг кивнул, показывая, что полностью согласен с выводом молодой женщины. Кравец же на мгновение поджал губы, но сдержался и тут же спросил. «Будем защищать весь лес?» «Мы не можем позволить себе распылять силы», — ответил директор бюро. «Въездной КПП работает, но в случае возникновения проблем сотрудники отступят без дополнительного приказа». Территорию мы контролируем с помощью беспилотников, но в целом сосредоточимся на охране, собственно, зоны. Внешнее ограждение под напряжением, а также я распорядился поднять вторую стену». «У нас и такая есть». «Она находится позади основной и превращает три корпоративные башни в единую цитадель. Не волнуйтесь, господа, в Б-3 вы в полной безопасности. Запасов хватит минимум на месяц. В самом же крайнем случае...» «Мы улетим», — закончил за него Кравец. «Совершенно верно». Янг даже в лице не изменился. «Спасибо, Джереми. Не знаю, как Альбертину, но меня вы успокоили». Последнюю фразу Кравец произнес тоном «А теперь до свидания». И понятливый Янг поднялся с кресла. «У меня масса дел, господа. С вашего позволения я откланяюсь». «Конечно». Кравец проводил директора бюро взглядом, а когда за ним захлопнулась дверь, резко повернулся к молодой женщине. «Твоих рук дело!» «Эдди!» — Альбертина ответила Кравицу изумленным взглядом. «С чего ты взял?» «Ты хочешь оказаться за столом и...» «Эдди, я хочу оказаться за столом, а не сломать его!» — перебила Кравица женщина. «Ты действительно не видишь разницы?» «Я вижу разницу, но знаю, что ты готова на все». «Объясни, пожалуйста, потому что я не поспеваю за ходом твоих мыслей», — Альбертина добавила к ответу выразительный взгляд. «И, пожалуйста, налей себе чего-нибудь крепкого. Тебе нужно успокоить нервы». Несколько секунд Кравец тяжело смотрел на молодую женщину, затем поднялся, подошел к бару, налил в бокал коньяка, но возвращаться в кресло не стал. Сделал большой глоток и, вновь переведя взгляд на Альбертину, бросил. «Вирус обрушит рынок». «Объясни, пожалуйста, как это у него получится?» «Пожалуйста, вирус бьет по генофлексу, вызывая разлом. Как следствие, возникает чудовищная паника в общем мировом масштабе». Он замолчал. Она не мешала ему думать. Он налил себе еще коньяка. Она улыбнулась. «Что мне всегда в тебе нравилось, Эдди, так это твоя эмоциональность. Большинство наших друзей чересчур прагматичны, холодны. Но ты сначала чувствуешь и только потом думаешь. Многие считают это недостатком, но именно это меня в тебе привлекает. Это делает тебя настоящим, Эдди, живым». «А ты что-нибудь чувствуешь?» — глухо спросил Кравец. «К тебе?» «Да». «Я только что об этом сказала, милый. Налей мне, пожалуйста, белого вина». Альбертина удобнее устроилась в кресле. «Да, ты прав. Сначала все запаникуют. Возможно, учинят какие-нибудь бунты и погромы, сопровождаемые грабежами и насилием. Им нужно будет выплеснуть свой страх. А затем все успокоятся и вернутся в биотерминалы, потому что не могут отказаться от генофлекса. Эдди, я думала, ты понимаешь. Никто не может отказаться от генофлекса, даже мы с тобой. Пандемию никто не отменял. САС продолжает блуждать по свету. И если мы прекратим принимать генофлекс, то начнем подыхать от анафилактического шока. Генофлекс — это наш воздух. Мы дышим им и в хорошую погоду, и во время урагана, пыльной бури, грозы, торнадо и прочих неприятностей, потому что если мы не будем дышать, мы умрем. Если мы перестанем принимать генофлекс, мы умрем. Другими словами, милый, этот рынок невозможно обрушить». «Тогда зачем все это?» Кравец мотнул головой в сторону окна. «Им что-то нужно?» «Было бы нужно, они бы угрожали. Они выпустили вирус на свободу». «Значит, они уверены, что их вакцина работает». «Думаешь, у них есть вакцина?» — оживился Кравец. Альбертина с огромным трудом удержала ехидные замечания, ограничившись коротким «не сомневаюсь, что есть». «Интересно, сколько они за нее запросят?» «Не уверена, что вопрос в деньгах». «Почему?» — искренне удивился Кравец. «Все, в конце концов, упирается в деньги». «Где?» — поинтересовалась Альбертина. «Что где? Он был взволнован и потому тупил. «Все упирается в деньги у низших, которых мы убедили, что нет ничего важнее, и заставили посвящать свою жизнь складыванию бумажек или пересчету цифр в банке. Для них действительно нет ничего важнее. Но тебе ли говорить о деньгах?» Альбертина подняла брови. «Ты хоть примерно представляешь, активы какого размера контролируешь?» «Очень приблизительно представляю», — признался Кравец. «Именно. Мы давно перестали пересчитывать миллиарды. Зачем? Ведь это наша планета». «Мы владеем экономикой, а значит, правим с помощью денег». «Деньги — всего лишь инструмент», — не согласилась Альбертина. «Раньше мы правили с помощью оружия, потом с помощью денег, потом мы обратили в свою собственность все, что у них есть. Они арендуют квартиры в наших домах на нашей земле, покупают у нас одежду и продукты, работают и общаются с помощью приборов, которые мы им продаем, пользуются нашими приложениями, регулярно продлевая подписку, и хранят результаты своего труда в принадлежащем нам облаке. И все это мы можем у них отнять в любое мгновение. Но теперь добрались до основы. Мы имеем власть над людьми, потому что контролируем их. Они наши с потрохами. Они красивы благодаря нам. Они необычны благодаря нам. Они с легкостью справляются с любыми болезнями благодаря нам. Они живут дольше благодаря нам. Они получают от жизни удовольствия, о которых даже мечтать не могли, благодаря нам. И скажу больше. Они живут благодаря нам. 100% населения планеты сидит на генофлексе, а генофлекс — это наш продукт. Мы имеем власть, какой не было ни у кого до нас. Ни у Александра Великого, ни у римских императоров, ни у англичан в XIX веке. Ни у кого не было такой власти над планетой, какой мы обладаем сейчас. Без нас они умрут. Вот что на кону, милый, — Альбертина помолчала. Поэтому я искренне надеюсь, что люди, которые сумели придумать поражающий генофлекс вирус, запросят не деньги. Надеешься? Не люблю разочаровываться. А что они могут затребовать? «Зависит от того, как быстро мы сможем создать свою вакцину». Альбертина замолчала, но, заметив, что Кравец не собирается отвечать, вопросительно подняла брови. «Как быстро?» «Понятия не имею». «А предположение есть?» Заминка была вызвана тем, что Кравец, в отличие от Альбертины, плохо разбирался в деталях доставшегося от родителей бизнеса. «От месяца до трех. В зависимости от того, сколько ресурсов Би-3 бросит на исследование». «Думаю, бросит много». «А 3 месяца на карантине — не такой уж большой срок». Кравец окончательно приободрился. «Получается, им нечего нам продать». «Я не особенно сведущий в биологии, но предполагаю, только предполагаю, что при создании вакцины от чужого вируса могут возникнуть заминки». «Такое возможно», — не стал отрицать Кравец. «Поэтому, если владельцы вируса выдвинут разумные условия, их, скорее всего, примут». «Примут и выполнят?» — Кравец улыбнулся. «А ты бы выполнила?» — Альбертина мягко улыбнулась. «Вот и ответ на твой вопрос». Его голос стал очень жестким. «Никто не смеет выдвигать нам ультиматумы». «Значит, условий не будет». Неожиданное заявление поставило Кравица в тупик. «В таком случае, для чего все это?» Альбертина допила вино, помассировала левый висок кончиками указательного и среднего пальцев и мягко ответила. «Вполне возможно, Эдди, что игра ведется не против нас, что все эти тысячи смертей — лишь способ привлечь чьё-то внимание». «Чьё?» «И почему ты ни разу не упомянул дарвинистов? На мой взгляд, они в таких делах главные подозреваемые». «Когда ты с ней говорил?» — резким тоном уточнил Терри. 3 минуты назад», — ответил Уваров. «И?» «Пока все в порядке. Ждет нас». «У нее есть оружие?» «Пистолет». «Она умеет с ним обращаться?» Вопрос вызвал заминку. «Айвен?» «Обращаться умеет, я сам учил, однако без жесткое, но больше в общении. Может поставить человека на место одним только голосом, но она...» Уваров вздохнул. «Она не убийца». «Надеюсь, ей не придется ею стать», — очень серьезно ответил Соломон. «Мы успеем». «Я знаю». Половину ряда на перекрестке перегораживал стоящий наискосок мобиль. Дверца открыта, рядом лежит человек, мужчина или женщина непонятно, но ясно одно — мертвый. Среагировать на внезапно появившееся препятствие Уваров не успел, а просто сбил машину с дороги таранным бампером. Их, конечно, тряхнуло, но бюджетный мобиль был не тем препятствием, которое способно остановить разогнавшийся бронированный внедорожник. «Теперь доволен, что мы поехали на моей машине?» «Обсудим позже». «Не хочешь признавать очевидного?» «Не хочу отвлекаться». От бешеной гонки по московским улицам, опустевшим, но не пустынным. Добрые горожане поспешили выполнить указания властей и заперлись в домах, но на улицы вышли те, кого страх привел в бешенство. Или в отчаяние. Те, кто не смог отделаться от мысли, что сегодняшний день может стать последним в их жизни. Что Генофлекс, который продлевал молодость, дарил здоровье, время и позволял менять себя, теперь способен их убить. Не он, а вирус, но это никого не волновало, потому что причиной смерти был Генофлекс. Он предал, теперь он мог отнять все, что дал. Страх, отчаяние, ярость. Те, кто не смог с ними совладать, вышли на улицы, крушить все вокруг, выплескивать ярость на тех, кто подвернется. Но в первую очередь на тех, кто, по их мнению, был виноват в случившемся. Не создатели вируса, о них никто не думал. Ярость погромщиков обратилась на вампиров, но обратилась не просто так. Ее умело подогрели те, кто хотел, чтобы по Москве гулял не только вирус, но и огонь. В сети появилась информация о том, что Мирам была вампирессой и заразилась через кровь, что вирус появился из-за вампирских развлечений, а потом мутировал и стал атаковать обычных людей. История была шита белыми нитками, но подали ее настолько профессионально, что никто не задумывался о нестыковках. Да и кому интересны нестыковки, если виноватые найдены? «Вирус появился из-за их противоестественной тяги к человеческой крови. Вампиры принесли в наши дома большую беду». И когда пришло первое сообщение о нападении на одно из вампирских логов, Терри хмыкнул. «Неожиданно. Хотя, пожалуй, объяснимо». Уваров выдохнул. «Бес». «Что не так?» — не понял Терри. «Она вампиресса». И Соломон подобрался. «Где она?» «Сидит в моей квартире». «Соседи знают, что она вампиресса?» «Да». «Поехали!» У него даже мысли не возникло, что они могут не поехать. У него даже мысли не возникло, что напарник может отправиться спасать любимую один. «Спасибо», — пробормотал Иван. «Заткнись». И теперь они мчались через охваченный огнем и вирусом город на тяжелом внедорожнике. Дома стояли недалеко друг от друга, и Бес отчетливо видела вышедшего на балкон мужчину даже из глубины комнаты. По понятным причинам вампиресса старалась как можно реже подходить к окнам. Но шторы не задергивала, чтобы не привлекать внимания, оставила только тюль. И сквозь него она увидела на балконе мужчину. Крупного, высокого, мощного, с окладистой черной бородой и, как все в этом мире, неопределенного возраста, от 20 до 100, а может быть и старше. Бес видела его отчетливо, а он ее нет, не мог разглядеть через расстояние и тюль, а, скорее всего, просто ему было не до того, не до разглядывания соседских окон. Мужчина посмотрел выше крыш старых домов, несколько мгновений не сводил взгляд с колокольни, что виднелось на востоке, потом вздохнул и поднял руки. не вверх, а перед собой, чтобы посмотреть на них, но не с ужасом, а с грустью. С ужасом смотрела бес, потому что знала, что видит сосед на своих руках. А умирающий мужчина смотрел с грустью. Даже не кричал, хотя ему было больно. Смотрел. А затем перевалился через перила и полетел вниз на камни старого двора. Мертвый, разломанный вирусом, которому еще не придумали название, который непонятно где бродит и как долго сидит в организме, прежде чем убить. Вирусом, о котором никто ничего не знает, и вся Москва увлечена игрой в русскую рулетку с неизвестным количеством патронов и непрерывно щелкающим курком. Да или нет? Щелк. Да или нет? Щелк. И все смотрят на руки. Есть ли вирус во мне? Щелк. А о чем еще можно думать сейчас? Когда пройдет время, хотя бы несколько часов, за которые ты не умрешь, когда ты убедишься, что предназначенная для тебя камора оказалась пустой, тогда ты перестанешь думать о том, есть ли в тебе вирус, и начнешь делать все, чтобы он не появился. А сейчас ты то и дело смотришь на свои руки, потому что в голове пульсирует одна единственная мысль — «да или нет». А со двора доносится крик, пронзительный, отчетливо слышный, несмотря на то, что стеклопакет неохотно пропускает звуки. Бес подходит ближе и вздрагивает, видя вооруженных мужчин. Нет ни полиции, ни гвардейцы, ни военные. Не поймешь, кто. На ком-то из них медицинские комбинезоны, на ком-то нет, но все в респираторах. То ли обезумевшие граждане, то ли бандиты. Через мгновение пришел ответ — бандиты. Но не потому, что они обрызгали тело умершего мужчины горючей жидкостью и подожгли, а потому, что истошный крик повторился, а мужчины рассмеялись. Из соседнего подъезда выбежала полуодетая женщина, и один из мужчин сумел поймать ее в охапку. И под гогот приятелей уложил несчастную на капот припаркованного во дворе мобиля. Бес отшатнулась от окна, прижалась к стене и всхлипнула. «Возьмите все, что хотите», — дрожащим голосом предложил Боб, растерявший всю свою веселость. И было отчего. Тяжелая, сверхнадежная дверь в биотерминал взорвана. В помещении хозяйничают боевики в черных комбинезонах, безликие, потому что в масках-респираторах с затемненными стеклами. А в кресле развалился крепкий, абсолютно седой старик, взгляд которого был настолько холоден, что оружие его боевиков казалось игрушечным, а сами они не настоящими. Старика, который пренебрег скрывающим лицо респиратором, фрикмейстер боялся до судорог. «Мы что, похожи на мародеров?» — оскорбился Кармини. «Нет!» — пролепетал Боб. «Повтори». «Нет!» «Повтори уверенно», — потребовал Кармини. «Вы не похожи на мародеров, мой господин!» Веселый Боб сделал все, чтобы голос прозвучал именно так, как требовал Седой. Очень постарался, надеясь, что если у него получится выполнить условия, страшный старик уйдет, прихватив с собой почти ненастоящих боевиков, которые вломились в отлично защищенный биотерминал с профессиональной жесткостью и четкостью. Взорвали дверь, стремительно просочились внутрь, быстро проверили все помещения и притащили перепуганного Боба в главный зал, где уже поджидал старик. Один из боевиков остался с ними, остальные рассредоточились по комнатам и, судя по производимому шуму, переворачивали все вверх дном. «Скажите, что вы ищете, и я это отдам!» Кармини задумчиво посмотрел на абсолютно потерянного Боба и покачал головой. «Если это ты, то выражаю свое восхищение. Ты идеально перевоплотился». «О каком восхищении вы говорите? Что я сделал не так? Кто вы?» Боб был перепуган насмерть, но к своему собственному изумлению не потерял способность удивляться. И сейчас, например, он искренне удивлялся тому, что до сих пор не провалился в истерику. в полноценную, с воплями, рыданием и катанием по полу истерику, которая бы позволила ему выплеснуть жуткое напряжение. «Где ты держишь настоящие записи?» — спросил Кармини, небрежно просматривая коммуникатор фрикмейстера. «В настольном». «К нему мы подключились и не нашли ничего интересного». «Но...» «Ты ведь сидишь на генофлексе». «Да». Лгать не имело смысла. «Не возражаешь, если мы посмотрим, что за дрянь в тебе?» Голос старика звучал ровно, однако его помощник подобным воспитанием не отличался. Он грубо выдернул Боба из кресла, подтащил к рабочей зоне и воткнул кабель в разъем биочипа. «Пожалуйста!» «Тихо!» Кармини поднял указательный палец. Он просмотрел состояние Боба, запустил экспресс-анализ находящегося в ампулах генофлекса, а, прочитав результаты, откинулся на спинку кресла и привычным жестом взлохматил волосы левой рукой. Судя по всему, он увидел не то, на что рассчитывал. «Пожалуйста, не трогайте меня!» — проныл Боб, воспользовавшись установившейся в зале тишиной. «Я отдам все! Что вам нужно? Деньги? У меня есть деньги. Я отдам все, что у меня есть. Скажите, на какой счет перевести?» «Жаль, что это не ты», — вдруг сказал Кармини, бросая коммуникатор на пол. «Я надеялся, что это ты. Я люблю дочь и не хочу ее расстраивать. Но, видимо, придется. К сожалению». «Я не трогал вашу дочь!» — прорыдал фрикмейстер, размазывая по лицу слезы. «Ты знаешь, о ком идет речь?» «Нет, но я знаю, что никого не трогал. Я бы никогда...» Боб окончательно запутался, и его слова превратились в бессвязное бормотание. Кармини же поднялся на ноги и, обращаясь неизвестно к кому, произнес: «Ты всегда был гордым. Ты бы не перевоплотился в настолько жалкое дерьмо. Ты бы просто не смог так себя вести даже под угрозой смерти. Я не знаю, что с тобой случилось за эти годы, но знаю точно, что бы ни случилось, ты бы так себя не повел. Даже ради спасения жизни. Ты не такой». И повернулся к выходу. «А что делать с этим?» — спросил боевик. «Пусть проживет, сколько сможет», — на ходу ответил старик. «Собирай всех, нам нужно ехать на другую точку». «Здесь стало жарко», — заметил Кравец, расстегивая вторую верхнюю пуговицу рубашки. «Сделай прохладнее». «Обильное потоотделение — это первая стадия», — равнодушно заметила Альбертина. «Первая стадия чего?» «Ой, совсем забыла рассказать». Она всплеснула руками. «Этой ночью, когда ты завел свою зеленокожую девочку в кабак, помнишь, тебе показалось, что тебя кто-то уколол, когда ты шел в туалет? Так вот, тебе не показалось. Гемоконтактный штамм действует медленнее того, что передается воздушно-капельным путем. Ему требуется не менее 16 часов. Но раз ты начал потеть, значит, все в порядке. Вирус в тебе, он прижился и работает». «Мерзавка!» — прорычал Кравец. «Значит, это все-таки ты!» «Первое предположение часто оказывается правильным». «В таком случае самое время нам обменяться кровью!» Кравец начал подниматься с кресла, но остановился, обожженный предельно холодным взглядом молодой женщины. «Во-первых, за нами наблюдает мой телохранитель. Во-вторых, даже если ты меня изнасилуешь или покусаешь...» Она улыбнулась. «Это ничего не изменит. Я приняла вакцину». Он уловил главное. Спасение есть. Тяжело вздохнул и вытер пот ладонью. «Продается?» Они прекрасно понимали, о чем идет речь. «Тебе понравится цена», — пообещала Альбертина. «Неужели?» «Ты должен на мне жениться, Эдди, и в качестве свадебного подарка отдать свои акции General Genetics». «Ты все-таки хочешь за большой стол?» — проворчал Кравец. «Сейчас мне это очень нужно. призналась Альбертина. «Я должна войти в Би-3 и получить полный доступ к производству Генофлекса». «Что взамен?» «Мои акции, Мех Юнайтед». «То есть мы обменяемся главными активами?» «Да». Он прищурился. «Но...» Она улыбнулась, показав, что оценила его смекалку. «Мех Юнайтед останется за мной. Я продолжу контролировать корпорацию через преданных мне менеджеров. У тебя же останутся положение и несметное богатство. Просто станет чуть спокойнее жить, без всех этих проблем с бизнесом». «У меня никогда не было проблем с бизнесом», — буркнул Кравец. «Потому что ты им не занимался так, как должен был». Он коротко ругнулся. Она вновь улыбнулась. Он поморщился. «Никто не поверит, что я добровольно согласился на обмен акциями». «Это войдет в наш брачный контракт, милый. Он уже подготовлен и, поверь, составлен лучшими юристами. Его невозможно оспорить». «Есть свидетели того, что я соглашаюсь на обмен под давлением». «Кто?» — заинтересовался Альбертина. «Наши допели». «Попробуй поговорить со своим». Последовало несколько неудачных попыток, после чего Кравец вопросительно посмотрел на молодую женщину. «Ты все время забываешь, что мне принадлежит Мех Юнайтед», — посетовала она. «Мы, конечно, не входим в Би-3, но у нас есть свои преимущества. Я заблокировала наши допели, милый, так что забудь о свидетеле, нас никто не записывает». «Как мы объясним скоропалительную свадьбу?» «Мы оказались заперты в этом ужасном месте. Нам грозила смерть, мы растерялись и решили узаконить наши отношения». Альбертина продумала все, вплоть до мельчайших деталей. «У нас нет отношений». «Я от тебя беременна, милый». «Что?» А вот этого Кравец никак не ожидал. «Не то чтобы я этого хотела, но все должно выглядеть идеально. Все знают, что мы с тобой планировали династический брак, поэтому никто не удивится, узнав, что предварительно мы решили проверить, удовлетворяем ли друг друга в постели. Мы попробовали. Выяснилось, что удовлетворяем. Причем настолько хорошо удовлетворяем, что мы увлеклись и сами не заметили, как ты меня оплодотворил. Когда ты узнал о ребенке, то предложил сыграть свадьбу». Альбертина хлопнула ресницами. «Это было так романтично, милый». «Ничего этого не было». «Важно не то, было это или нет, а то, поверят в это или нет. А в мою историю поверят». Кравец это знал. «Допель докажет, что ничего этого не было». «Твой допель будет настолько сильно поврежден, что ничего не сможет доказать. Что же касается генетической экспертизы, она покажет, что ребенок твой». «Где ты раздобыла материал?» «Не составило никакого труда подкупить одну из твоих шлюх». Шах и мат. Ребенок из высшего сословия — это серьезно. Это не какой-нибудь бастард из гетто. У детей высших права появляются в момент зачатия, и за их соблюдением зорко следят. «Вакцина действительно существует?» — угрюмо спросил Кравец. И снова вытер пот. Еще ему показалось, что начали отниматься ноги. «Будешь ты жить, будешь», — успокоила жениха Альбертина. «У ребенка должен быть отец. Ты, Эдди, возможно, не самый лучший кандидат на эту роль, поэтому воспитывать нашего сына я буду сама. Но никто не станет мешать вам видеться». «Отец!» Кравец усмехнулся, машинально вспомнив своего отца. «Пришло мое время, папа. Покажи вакцину». Альбертина достала из сумочки шприц. «Надеюсь, ты не боишься уколов?» «Не боюсь». «Тогда начнем с официальной части». За ними действительно наблюдали. Стоило Альбертине произнести фразу, как дверь отворилась, и в гостиную вошли двое мужчин в одинаковых черных костюмах. Первый оказался юристом. Он разложил на столике бумаги, которые предстояло подписать старым дедовским способом — авторучкой. Второй остался у дверей. «Кто он?» — отрывисто поинтересовался Кравец, ставя подписи в указанных юристом местах. «Священник», — Альбертина мягко улыбнулась. «Как и всякой невесте, мне хочется, чтобы этот день длился вечно, но время поджимает». «Если что, я никуда не тороплюсь». «Торопишься, милый, и гораздо больше, чем я». Кравис помрачнел, а, поставив последний автограф, сообщил. «Кажется, у меня поднимается температура». «Это от волнения». Альбертина поднялась с кресла. «Святой отец, вы не забыли кольца?» «Как я мог?» — священник подошел ближе. «Нужен второй свидетель». «Я как раз тут. Извините, немного задержался по службе». Янг аккуратно прикрыл за собой дверь и протянул Альбертине букет белых роз. «Ваш аксессуар, миледи». «Вы весьма внимательны, Джереми». Янг склонил голову. «Я должен был догадаться, что ты в деле». Кравец покосился на невесту. «Ты все предусмотрела». «Поэтому я стану тебе идеальной женой». Она провела рукой по щеке жениха. «А ты мог бы хоть сегодня побриться, милый». «Я слишком потный для всего этого», — отозвался Кравец, занимая свое место. Церемония не заняла много времени. Помимо стандартных фраз, прозвучало, что она проходит в момент ужасной катастрофы. Так священник отдал дань всему происходящему. Точнее, намеренно подчеркнул происходящее, не забыв добавить, что для него «большая честь соединить любящие сердца именно сегодня, показав всему миру, что нет в мире силы, способной превзойти любовь». Невеста была взволнована, жених задумчив. Кольца подошли идеально. Когда с формальностями было покончено, и гости покинули гостиную, оставив влюбленных наедине, Кравец резко посмотрел на жену, и Альбертина без напоминаний протянула ему шприц. «Сука!» Он ловко сделал себе инъекцию, бросил шприц на столик и прошелся по комнате. «Сука!» «Не стоит благодарности, милый!» — прощебетала новобрачная. «Почему мои часы показывают 11 утра?» Последние события показали Кравицу, как важно быть внимательным. «Потому что мы сыграли свадьбу утром, милый», — ответила Альбертина, «почти сразу после того, как узнали о вирусе и о том, что нас не выпустят из Москвы». «Почему утром?» — нахмурился молодой муж. «Потому что после обеда ты умер». «Что?» «Ну, так получилось, милый». Она смотрела ему прямо в глаза. «Чёртов вирус!» «Я продолжаю потеть». «Скоро прекратишь». «Но мы договорились!» Его стала бить крупная дрожь. «Ты пообещала!» «Я даже планировала исполнить обещание, но, поразмыслив, поняла, что не могу тебе доверять». Альбертина глубоко вздохнула. «Да, есть юридические документы, есть свидетели. Будет общий ребенок, но вряд ли все это заставит тебя отказаться от мести. Ты набросишься на меня сразу, как только окажешься вне опасности. Поэтому я решила подстраховаться». «Ты называешь это страховкой?» Кравец посмотрел на свои руки. «Да, я называю это страховкой, но ты можешь звать разломом. Так точнее». Он сделал шаг к молодой жене, планируя напасть на нее и, возможно, при определенной удаче успеть сломать ей шею, но закричал от боли и от ужаса, глядя на багровые линии. И снова от боли. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Янг. «Уже можно?» Альбертина ответила выразительным взглядом. Джереми мгновенно скрылся, Кравец упал, пару раз дернулся и затих. Альбертина вздохнула, затем поднесла руки к вискам и громко закричала. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Янг. «Что произошло? О боже, Эдди!» Джереми был не очень хорошим актером, но в данных обстоятельствах и его способностей было более чем достаточно.